Пенелон скорчил жалостливую гримасу, обернулся к товарищам, о чем-то с ними посовещался и снова обратился к хозяину. «Значит, это самое, господин Моррель», — сказал он, перекладывая жвачку за другую щеку и выпуская в переднюю новую струю слюны под стать первой. «Это самое, которое...» «Что?» «Деньги». «Ну и что же?» «Так товарищи говорят, господин Моррель, что им пока хватит по 50 франков, и что с остальным они подождут». «Благодарю вас, друзья мои, благодарю», — сказал господин Моррель, тронутый до глубины души. «Вы все славные люди, но все-таки возьмите деньги, и если найдете другую службу, то нанимайтесь. Вы свободны». Эти последние слова произвели на честных моряков ошеломляющее впечатление. Они испуганно переглянулись. У Пенелона захватило дух, и он едва не проглотил свою жвачку. К счастью, он вовремя схватился рукой за горло. «Как, господин Моррель, — сказал он сдавленным голосом, — вы нас увольняете? Мы вам не угодили?» «Нет, друзья мои, — отвечал арматор, — нет. Наоборот, я очень доволен вами. Я не увольняю вас, но что же делать? Кораблей у меня больше нет, и матросов мне не нужно». «Как, нет больше кораблей?» — сказал Пенелон. «Ну так велите выстроить новые, мы подождем. Слава богу, мы привыкли штилевать». «У меня нет больше денег на постройку кораблей, Пенелон», — сказал арматор с печальной улыбкой. «Я не могу принять вашего предложения, как оно нелестно для меня». «А если у вас нет денег, тогда не нужно нам платить. Мы сделаем, как наш бедный фараон, и пойдем под одними снастями. Вот и все». «Довольно, довольно, друзья мои», — сказал Моррель, задыхаясь от волнения. «Идите, прошу вас. Увидимся в лучшие времена». «Эммануэль», — прибавил он, — «ступайте с ними и присмотрите за тем, чтобы мое распоряжение было в точности исполнено». «Но только мы не прощаемся, господин Моррель. Мы скажем «до свидания», ладно?» — сказал Пенелон. «Да, друзья мои, надеюсь, что так. Ступайте». Он сделал знак Коклесу, и тот пошел вперед, моряки последовали за казначеем, а Эммануэль вышел после всех. «Теперь», — сказал арматор своей жене и дочери, — «оставьте меня на минуту, мне нужно поговорить с этим господином». И он указал глазами на поверенного дома Томпсон и Френч, который в продолжении всей сцены стоял неподвижно в углу и участвовал в ней только несколькими вышеприведенными словами. Обе женщины взглянули на незнакомца, про которого они совершенно забыли, и удалились. Но Жюли, обернувшись в дверях, бросила на него трогательно умоляющий взгляд, и тот отвечал на него улыбкой, которую странно было видеть на этом ледяном лице. Мужчины остались одни.